Глава 24. Только сдвинул ключ, и тут же замер, задумался. Забыл ей тетиво масло проверить. А ведь стал у меня за принцип в один момент в молодости каждый день масло проверять. Масло сейчас в эти времена дрянное было, что нет никаких сил, хоть вешайся. В колхозе в нашем пользовались простой минералкой, почти без присадок. В общем, тем, что было. Это потом в будущем появятся в широком пользовании качественные минеральные моторные масла с разнообразными свойствами и полусинтетика, и синтетика. А сейчас приходилось пользоваться тем, что дают, и менять масло чуть ли не каждые 1000 километров. И все равно двигатели время от времени давали сбой, да и смазку жрали, как слон зеленку. Потому и приучился я еще в прошлой жизни следить за маслом, да каждый день уровень проверять. Правда, сначала пару раз поймал клина в дороге. Покатался на буксире туда-сюда, получил от механиков по шее за растяпистость, ну и усвоил этот урок. Даже потом, уже когда «Союз» распался и была у меня своя легковая машина, я и то каждый день масло на ней щупал, следил за уровнем. Больше по привычке, чем из надобности, потому как хоть и простая, но иномарка не жрет масло так, как целый газон. Вот и сейчас что-то неладное у меня в душе засвербело, когда я не глянул на щуп. Появилось чувство настоящей неправильности. Что-то не то было. Вроде как привычку свою нарушил, отчего стало неуютно. — Чего ты, Игорь? — удивился боевой, глядя, как замер я за рулем со стекленевшим задумчивым взглядом. — Чего с тобой такое-то? — Погоди, боевой, — выпрыгнул я из кабины. — Что-то совсем я с тобой заболтался, даже забыл масло в двигателе глянуть. — Думаешь, что-то с ним сделалось? — спросил боевой. — Да кто его знает, вряд ли, — ответил я. — Просто спокойнее мне так, привычка. Умолчав пару мгновений, я дополнил: с армии. — А, ну понятно тогда. Ну давай поглядим, что в ейном моторе плещется. Сознанием дела закивал боевой. — Это дело хорошее. У нас часто бывает, что молодые проворонят двигатель свой глянуть, а потом он у них хрусть в дороге, и все. «Милость просим на буксир до гаражу тянуть. Ну и Магарыч мотористу ставь, чтоб за твой мотор быстрее других взялся. Они еще у нас пьянчуги». Он задумался: «Похужее, чем я был. Глядишь, переберут ее тебе не тем боком, так караул будет». Забравшись обратно на бампер к капоту, я достал щуп, не глядя протер тряпкой. Сунул обратно в контрольное отверстие, достал. «Это что еще такое?» — повел я вопросительно бровью, осматривая сухой щуп. А был он правда сухим, будто бы и масла не достал. Не на нижней отметке, а прям совсем сухим. Но только так много сожрать двигатель, конечно же, не мог. Не как течь, где завелась, да серьезная. «Чего и не так?» — удивился боевой. «Не может быть, чтоб прям так, насухо!» — нахмурился я. «Ладно, упадет уровень до предела, но чтобы на сухую...» Да и по приборам давление масла вчера не падало, я бы заметил. — Дай глянуть, а? — боевой сделал знающее лицо настоящего профессионала. Осмотрел щуп, взял в свои руки, поиграл им на свет. — И правда, что тут не так? Может, где течь? Я внимательно осмотрел двигатель, масляные патрубки двигателя и фильтры. Глянул, нет ли где потеков масла. Чист ли мотор? Может, еще где вымазало? Однако ничего особенного не нашел, явных протечек не было. «Чисто?» — спросил боевой. «Нигде не убежала?» «Чисто», — поджал я губы задумчиво, — «относительно. Глянем, что под машиной». «Думаешь, через низ убежала?» — спросил боевой, с видом матерого шофера, сложив руки на груди. «Я бы тебе подмагнул, под дно забрался бы, глянул. Только вот у меня ревматизм, зараза такая, разыгрался. Да грыжа выпадывает». — Не бойся, боевой, — рассмеялся я. — Спасибо за предложение, но я сам прыгну. — Ну, точно, убежала, — покивал своим мыслям боевой. — Через пробку. Через пробку сама убежала. — Главное, чтобы не унесли, — пошутил я и спрыгнул с бампера, сунулся под машину. Земля под масляным картером была сухая. Я внимательно осмотрел сам картер и пробку слива. Все было сухим. Ни потеков, ни следов утечки. Зато нашел я кое-что другое. Пробка сливного отверстия была испорчена. Гаечную ее часть слезали, откручивая, видимо, неаккуратно. Может, инструмент был плохой, может, неудобное положение, может, в торопях или в темноте. Однако ясно было одно. Скрутили мне вчера пробку, слили масло. Кто зачем? На кой черт? Долго думать мне не пришлось. Слишком уж был очевиден ответ на этот вопрос. А вот зараза, сплюнул я. Слили, что ли, масло? «Чё ты там говоришь-то?» — кричал снаружи боевой. «Чего-чего сделали?» Ругаясь про себя матом, я выбрался из-под машины, отряхнулся от гаражной пыли. «Масло слил, сволочь!» — зло прошипел я. «Зараза такая неугомонная!» «Теперь понимаю я, чего так боялся Микитка с Кошевым. Ох, и скор же он на всякую подлость!» «Скор? Кто слил?» — удивился боевой. «Это кому понадобилось-то? Что-то ничего не пойму!» «Кто-кто?» — поджал я губы. «Да известно, кому такая гадость в голову могла прийти. Разве кто еще додумается со злости до чужого газона лезть?» «Это кто же?» — удивленно заглянул мне в глаза боевой. «Кому и правда такое может быть надобно?» «Пашке Серому. Ты его не видал? Где он сейчас?» Я принялся озираться по сторонам. «Все, достал. Пойду ему по голове надаю, сукину сыну». «Не, я не видал». — покачал боевой головой. — Серый со Степанычем обычно вместе приезжают. Степаныч его привозит чуть ли не раньше всех. Раньше, когда я гаражный был, каждое утро их вместе видал. А теперь все. Теперь уж я не свидетель. — Ну, зараза! — сказал я зло и еще добавил матом. Потом пошел по шоферам Пашку искать. — Пашку? Да видел, ага, крутился тут утром. Ну, вроде как уехал, — сказал мне Саня Плюхин, — которого я увидел идущим к очереди в диспетчерскую. «Серый? Не видал я Серого», — ответил Вася Ломов, тот самый комсомолец, бывший хозяин «Белки», что ездил теперь на другом 53-м самосвале. «Да был с утра. Может, у завгара? Глядел?» — ответил мне шофер по имени Женя Наглов. «Там с утра крутился». Кивнул он светловолосой головой на диспетчерскую и полез в свой бортовик. «Кажется, пошел к дядьке своему на склад. Видал, что они там вздорили с утра чего-то». Глядя задумчивыми глазами кверху, сказал мне Иван Калиненко. Потом с задумчивости потеребил черный свой ус. Короче, внятного ответа мне никто из шоферов так и не дал. Все посылали, куда глаза глядят, да еще и в разные места. А уж такое меня не устраивало. 5 минут походил я по гаражу. Хотел промеж других машин газон серовский отыскать. Вот только номер Егошни я не запомнил. Была у него машина простая, с синей кабиной да белым носом, как и у многих других тут. Как их отличишь? Только если наглая Пашкина рожа сама в ветровом торчать будет. «О, Микитка!» — увидел я молодого парня, копающегося под капотом своего самосвала. Микитка аж подпрыгнул. Испугался, видать. Поднял на меня свои большие, похожие на девичьи глаза. Лицо его с утра пораньше было уже вымазано черной моторной грязью. «Серого не видал?» «Не», — бросил он. «Вроде как он уехал уже на рейс. Куда, не знаю». «Когда успел?» — нахмурился я. «Так он всегда раньше всех приходит, чтоб со всеми не топтаться в диспетчерской. Первую очередь занимает. Быстренько на досмотр и за листом, и вот уж нет его». «Да», — сузил я подозрительно свои глаза. «А куда уехал, точно не знаешь. Вы ж с ним общаетесь часто». Микитка помялся, скукожился как-то в нерешительности и выдал, наконец. «Не». «Ладно, уж, наверное, глупо было ожидать, что Микитка что-то скажет, даже если знает. Ну да ладно. Мучить парня допытывать не хотелось. Он и так, бедолага, с таким другом, как Серый, много терпит». Я направился обратно к диспетчерской. По дороге встретил Серегу Мятова. Серега, как увидел меня, поник, глаза почему-то спрятал в землю. Стал немножко как бы сторониться. «Ты чего хмурый?» — спросил я после того, как поздоровался. «Да чего ты, не выспался?» — сказал он уклончиво. «А Серого видал?» «Уехал он. Куда, не знаю». «Ну, лады, бывай». Я сплюнул. «Делать было нечего. Ехать, работать как-то надо, там уж, может, у завгара узнаю, куда он етить его свинтил. О, расспрошу Олегоща, он же ему выдавал путевку. А потом, когда отыщу Пашку, получит у меня Серый по первое число». Сегодня снова шоферов принимала Машка. Когда я поздоровался с ней, девушка скромно опустила глаза, поздоровалась в ответ. Щечки ее налились румянцем. Губы на одно лишь мгновение искривила красивая улыбка, но Маша смущенно задавила ее. А потом я вошел в кабинет механиков с завгаром. «Чего ты говоришь?» — шепнул завгар мне. Чего-чего? Масло мне надо бы наменять, пожал я плечами. Где Степаныч? Пусть мне масло выдаст и фильтр новый, а то вдруг старый развалился. Федотыч посмотрел на меня стекленевшими глазами, будто бы вырвал я его из каких-то мыслей. Тьфу ты! Сплюнул Завгар. Ну ладно. Степаныч счет все утро с самого приезда копается у себя на складе. Туда к нему иди. Если будет вредничать, скажи, что я наказал тебе все выдать. Подам ему по шее за такой его несговорчивый характер. — Слышь, Олегович, — шепнул я механику по отпуску, который меланхолично заполнял остатки путевых листов. — А куда ты направил Серого? Нужен он мне. — А по какому делу он тебе нужен? Поднял он на меня полуприкрытые, спокойные, как у удава, глаза Олегович. По-личному. — Это по какому ж-то по-личному? — обернулся со своего рабочего места Завгар. — Ты сам сказал, дядь Миш, — выпрямился я, — что личные наши дела решать за забором гаража. — Вот я и решаю. Завгар засопел. — Чего там у вас опять? Говорить о наших с Серым конфликтах я с Завгаром не хотел. Понятное дело, что он предпримет. Пожалуется в товарищеский колхозный суд. Ну и будут нас вдвоем мурыжить на заседании. Может, вынесут выговоры. Ну а что поделать? Он же, Федотыч-то, партийный. Должен по правилам поступать, если уж вынудили. Хотя и по совести он тоже делает. Вон как с Мятым было. Личный разговор, — обернулся я к нему. — Что? «До вечера не подождет», — нахмурился Завгар. «Разговор, может, и подождет. А Пашка Серый ждать не будет», — сказал я ровным тоном. «Только давай там», — Федотыч отвернулся, — «без перегибов на местах. Ни тебе, ни мне эти проблемы не надоть». Я посмотрел в широкую Завгарову спину, потом на Олеговича, вопросительно поднял бровь. «Колхоз послал его в Армавир», — сказал, вздохнув механик по выпуску. Повез он болгарский перец, Армавирск — колхозный рынок. Стало быть, вздохнул я, ускользнул. Змей, дерево. Не нравятся мне все эти ваши ссоры, — пробурчал, не оборачиваясь, Завгар. Мне тоже, — я кивнул, — но развожу их не я. Ладно, спасибо, пойду. Может, стоит сообщить? С тяжелым сердцем сказал Завгар Олеговичу, когда за Землицыным закрылась дверь. Как долго эти двое будут разводить друг между другом вражду? — Ну, ты ж знаешь, — вздохнул Олегович, — что Пашка сложный человек. Личная у него судьба. — Так может, их с Землицыным в воспитательных целях к парткому привлечь? Комиссия пожурит их, да прекратят? — Уж не знаю, Федотыч, — вздохнул механик по выпуску. — Из нас двоих ты и коммунист, ты и решай. — Что ж... Завгар сглотнул вязкую слюну. «Решу!» В складском помещении гаража, как обычно, висел затхлый воздух. Пропах он соляркой и смазкой. Ну и были тут с прошлого раза и изменения. Не такие пустые полки стеллажи. Поплотнее стали. Заполнились запчастями для машин. Видна была боевого с Серым работа. Вот только что-то совсем пусто тут оказалось, ни души. Механика Степаныча нигде видно не было. — Степаныч, — позвал я негромко, — ты где, Степаныч? Мне надо масло моторного, Степаныч. Я прошел между стеллажей и стал заглядывать туда-сюда в узкие пространства между ними. — Степаныч, куда он делся? Пошел я до дальнего края продолговатого сарая. — Степаныч, ты что, издеваешься? А может, его и нету тут? Может, вышел куда? — Может, конечно. Ну уж гляну до самого конца на складе. Может, запрятался где. А что, не отзывается? «Степаныч! Степа...» Осекся я, когда заглянул за продолговатый стеллаж, стоявший неподаль от задней стенки. Там и был Степаныч. Упал он со стула и неудобно лежал у стенки, одно плечо в нее уперлось, на другое голова свесилась. Нога в черной туфле была заброшена на перевернутый деревянный стул без спинки. Другая бессильно лежала на полу. Размякшие руки сложились на животе почти как у покойника. «Иди, твоя налево!» — прошептал я и добавил матом. А потом рванулся к старику, снял ногу, пинком отбросил стул. «Умер, что ли?» «Упал и умер!» Торопливо опустившись, я стал мерить его пульс на шее. Вена пульсировала, сердце слабыми толчками отбивало внутри нее пульс. «Живой!» — проговорил я. «Живой, старик!» Принялся я шлепать его по щекам, пытаясь привести в чувство, но ничего не помогало. Даже воды на него из умывальника побрызгал, но и от этого не открыл он глаз. На голове у него не было никаких ран, только большая шишка повыше затылка. «Да что ж с тобой?» — нахмурился я. «Ладно, сейчас глянем. Помощи тут надо». Я аккуратно вытащил старика из угла, оберегая его голову, потянул из-за стеллажа, нашел и скомкал ему под голову чью-то куртку, висящую на гвозде, а сам припустил к диспетчерской. «Чего? Чего?» — вскочила из-за стола Машка. «Чего с ним?» «Не знаю», — сказал я. «Лежит, не приходит в сознание». Медсестричка, бросив мерить давление очередному водителю, кинулась с места на улицу. Остальные шоферы проводили ее перепуганным взглядом. «Что? А чего стряслось-то? Чего не так? Что стряслось?» Все вокруг загомонили. «Кому плохо? С кем беда?» Оставив их за дверью, я влетел в кабинет. Завгар аж подскочил с испугу. «Ты чего творишь, Игорь? Чего приключилось-то?» — удивился Олегович. Через окно диспетчерской я увидел, как пошли к складу мужики целым скопом. «Звони в скорую», — начал я. «Там со Степанычем беда. Упал со стула, лежит без сознания, в себя не приходит». «Егор?» — округлил в ужасе глаза Завгар, а потом уже кинулся к телефону. «Живой?» — строго спросил Олегович. «Живой, но очнуться не может». Я бросился обратно к складу. Олегович вместе со мной. «Воздух! Воздуху!» — кричала Маша. «Разойдитесь подальше, ему воздух нужен». В конце складского помещения столпилась куча народу. Мы с Олеговичем с трудом протиснулись через широкие спины шоферов к Маше. Девушка сидела на коленях у головы Степаныча, заглядывала ему в раскрытые пальцами глаза. «Может, его надо куда перенести?» — сказал кто-то. «Ну, чего?» — опустился я рядом с девушкой. «Не знаю», — она сглотнула. «Я не уверена». Лицо у Маши было бледным. На красивом ее лбу выступила испарина. Объемная девичья грудь сильно вздымалась и опускалась от учащенного волнительного дыхания. «Ну что может это быть?» — спросил я снова. «Не знаю. Нужна срочная госпитализация», — крикнула девушка. «Может быть, это инсульт? Может быть, еще что? Скорая нужна?» Сквозь толпу протиснулся запыхавшийся с красным лицом Завгар Федотыч. «Нету их», — выдохнул он. «Нету у них скорой. Уехали на вызов. Сказали, подождать придется». «А вторая бригада?» — посмотрела на Завгара Маша. «Там же несколько бригад скорой помощи». «Да машина же сейчас одна», — махнул рукой Завгар. «Помрет же ж», — посмотрела в лицо Степанычу Маша. «Помрет же ж у нас на руках». «Не помрет», — встал я. «Его надо самим в больницу доставить». «Да на чем же?» — сказал кто-то. «Автобусы у нас уже ушли». «Узы, да по дороге же умрет. А вдруг его возить нельзя?» «Я сам его доставлю», — сказал я, и все вокруг замолчали. «Только машина-то не на ходу. Нет в ней масла, пустая, что твой дырявый чайник». «Ты?» — как бы не зная, что сказать, проговорил Завгар. «Я», — кивнул я решительно, — «дайте мне сюда ключи от белки».